Дом для хорошего настроения. В мутной воде у берега плавало корыто. Обыкновенное деревянное корыто. «Собственный корабль, баба-яги», — зевнув, сказал Лешек. «Ну и ну!» Летает в ступе и на метле, плавает в корыте. Потому, наверное, и в доме у яги беспорядок. Кузька пожалел корыто. Дитя в нем не искупают, белье не постирают. Свинья из него не похлебает, телята с ягнятами не попьют. Кот сторожит дом вместо собаки. Корыто мокнет в мутной речке, да возит на себе бабу-ягу. Ну и жизнь. Тут корыто уткнулось в берег прямо под ноги. Садитесь, мол. Корабль. «А кто не знает, корытом называет», — сказал Лешек. «Плыви, куда знаешь». И вдруг корыто поплыл не вниз, а вверх по мутной речке, против ее течения. Сначала оно двигалось вдоль берега со скоростью коровы, потом еще быстрее. «Как сытый поросенок от лоханки бежит», — подумал Кузька. Лешек на эти чудеса не обратил внимания. Он зевал и дремал. Вдруг зазвенели, забринчали бубенчики. До того весело, что не устоять, не усидеть, не улежать. Корабль бабы-яги со всего маху причалил к берегу возле моста. Ну и мост. Перила точеные, доски золоченые, прибиты серебряными гвоздочками, на каждом гвоздочке бубенчик. Дятел. Видно, он твердо решил помогать Лешику. Уже сидел на перилах. Постучал клювом. Бубенчики зазвучали еще приятнее. Век бы слушал. Лешек с Кузькой выскочили на бережок, на желтый песок. Поблагодарили корыто. И оно весело поплыло само, теперь уже по течению, вниз по речке. Посреди лужайки дом. Не курная изба. Не на курьих ножках. Из трубы за ветушками бежит дымок. Чем-то особенным повеяло, необыкновенным. Праздником деревенским. Вот чем повеяло. «Кто с нами? Кто с нами? Петь, плясать!» — заголотил Кузька и помчался к дому. Да не по простой, а по ковровой дорожке с вытканными на ней розовыми букетами и розовыми бутонами. «Сразу бы нам сюда», — сказал Лешек. «Такой дом и в зимней спячке не приснится. Это у бабы-яги дом для хорошего настроения. Здесь она всегда добрая». «Еще бы не быть доброй в этом доме. Крыша из коврижек и коржиков. Ставни вафельные. Окна леденцовые, вместо порога пирог. А вдруг вернется яга, увидит меня и съест до крошечки». Кузька вспомнил, до чего страшна была баба-яга. «Нет», — сказал Лешек, — «в этом доме она никого не тронет. А в тот дом не ходи. Зовет, просит, все равно не ходи. Там она кого хочешь съест от злости». Скрипнула дверь. Кузька испуганно поглядел на крыльцо и увидел толстого пушистого кота. Сидит и умывает лапкой чистенькую мордочку. «Гостей намывает. Кого бы это? Батюшки Светы! Он нас намыл! Мы гости!» — сообразил Кузька. И в дом. Лешек вслед за ним. А в доме будто ждут гостей, званых, незваных, прошенных, непрошенных на столе. Узорная скатерть, кувшины, корчаги, кринки, миски, плошки, чашки, блюда, самовар на подносе. Хороший тут домовой хозяйничает, да небось не один, обрадовался Кузька. «Эй, хозяева дорогие, где вы? Я пришел!» Домовые не откликаются. Друзья облазили в доме все углы, все закоулки. Под печью и за печью домовых не нашлось. Не было их ни под кроватью, ни за кроватью. Но и кровать. перина чуть не до потолка, подушек без счета, одеяло стеганое, атласное. Не нашлось домовых ни на чердаке, ни в чуланах, ни в каморках, ни в кладовых, ни в подвалах. Никто не отзывался на самые ласковые приветы и просьбы. Под потолком на серебряном крюке качалась позолоченная люлька. Заглянули и в нее. Может, баюкается в ней какой-нибудь домовенок-несмышленыш? Нет. Одна погремушка среди шелковых пеленок. Вдруг Кузька увидел, что из самовара идет пар, а из печи сами прыгают на стол пышки, ватрушки, лепешки, блины, оладушки. В кувшинах, кринках оказалось молоко, мед, сметана, варенье, соленье, кислый квас. Блюда с пирогами сами двигались к домовенку. Лепешки сами окунались в сметану. Блины сами обмакивались в мед и в масло. Щи прямо из печи, из большого чугуна, наваристые, вкусные. Кузька и не заметил, как съел одну миску, другую, потом полную чашку лапши и закусил кашей с топленым молоком. Напился квасу, брусничной воды, грушевого взвару, отер губы и навострил уши. В лесу кто-то выл. Или пел, не поймешь. Вой приближался. «Я несчастненькая!» — вопил кто-то совсем неподалеку. Уже стало понятно, что это слова песни. Песня была жалостная. «Уж я босая, простоволосая, одежонка моя поистерлася». Кузька на всякий случай залез под стол. Лешек тоже. «Это гость, какой несчастненький, жалует», — рассуждал домовенок, поудобнее устраиваясь на перекладине под столом. «Ох, прохудился и задралася, вся клочками пошла, ох, да лохмотьями!» Хриплый бас раздавался уже под самыми окнами. Даже стекла, то есть леденцы, дребезжали. Кузька встревожился. «Во гласит! Это не баба-яга, пьяница-мужик, не иначе!» Он терпеть не мог пьяных. Их Чумичка любит, двоюродный брат. «Увиди! Вот потеха! Сзади пнет, сбоку толкнет, с другого пихнет, пьяница в лужу или еще в какую грязь! Лежит и мычит или хрюкает. А Чумичка за нос его теребит и хохочет. Оттого у них носы красные. Это все Чумичка». Хриплый бас за стеной смолк. Кто-то шарил на крыльце. Кузька не находил себе места под столом от беспокойства. «Ты уверен, что нас тут, в общем, не тронут?» «Уверен, уверен», — зевнув, ответил Лешек. «И дедушка Диадох уверен тоже, он всегда говорит, в этом доме и тронуть не тронут, и добра не видать». «Как не видать?» Кузька высунулся из-под стола. «Вон сколько добра на столе и в печи!» Тут дверь отворилась, и в доме очутился, не поймешь кто, глазищем мужик, а на голове кокошник золотом горит, самоцветными камнями переливается. На ногах сапожки зеленые, софьяновые, с красными каблуками, такими высокими, воробей в круг каждого облетит. Сарафан алый, как утренняя заря, кайма на подоле, как вечерняя заря. По сарафану в два ряда серебряные пуговки, а из-под кокошника прямо на Кузьку, глаза в глаза, глядит баба-яга. «Ой, батюшки!» — охнул. И назад под стол, поглубже. А яга подняла скатерть, опустилась на колени, заглядывает под стол и руки протягивает. «Итак, кто же ко мне пришел?» — медовым голосом пропела она. «Гостеньки разлюбезные пожаловали погостить навестить. Красавцы писанные, драгоцунчики мои, и куда ж мне вас, гостенечки, поместить, посадить? И чем же вас, гостюшечки, угостить, усладить?» «Что это она?» — шепнул Кузька, тихонько толкая друга. — Или, может, это совсем другая яга? — Ой, что ты! В лесу яга одна. — В том доме такая, в этом этакая, — ответил Лешек и поклонился. — Здравствуй, бабушка яга. — Здравствуй, здравствуй, внучек мой бесценный, яхонт мой, изумрудик мой зелененький, родственник. Венечек мой золотой бриллиантовый. И ведь не один ко мне пришел, дружочка привел задушевного. Такой славный дружочек, красивенький, ну прямо малина сладкая ягода. Ах ты, ватрушечка моя мяконькая, кренделечек сахарный, утютюшечка драгоценненькая. Слышишь, опять забеспокоился Кузька. Ватрушкой называет, кренделем. Но баба-яга усадила их на самую удобную скамью, подложила самые мягкие подушки, достала из печи все самое вкусное, принялась угощать. Кузька растерялся от этой любезности, вежливо кланялся. «Благодарствуйте, бабушка, мы уже поели, попили, чего и вам желаем». Но яга суетилась вокруг гостей, уговаривала, упрашивала отведать того, попробовать и этого, подсовывала самые лакомые кусочки. «Она что? Всегда здесь эткой?» — шептом спрашивал Кузька, жуя медовый пряник с начинкой и держа в одной руке сусальную пряничную рыбку, а в другой — сахарного всадника на сахарном коне. Баба-яга между тем хлопотала у кровати, взбивала перины и подушки, стелила шелковые простыни, бархатное одеяло. Толстый пушистый кот помогал ей, а когда постель была готова, улегся на пуховую подушку. Яга ласково погрозила ему пальцем и перенесла с подушкой на печь.